Но сердце не слушало Марианны. Оно стонало. Оно извивалось от боли. Время шло. Спускались сумерки. Холодный ветер гнал низко над землей тяжелые серые тучи. Несколько раз принимался любимый пес Марианны лизать ее руку. Но Марианна не замечала ничего. Она не слыхала, как выехал с замкового двора Остап, а вслед за ним и Тамара. Грудь ее высоко подымалась, вокруг сухих сжатых губ легли складки невыносимого страдания. Как мраморная статуя с застывшим от муки лицом, стояла она неподвижно, устремив куда-то вдаль свой острый воспаленный взор. Холодный ветер развивал ее черные косы, врывался под распахнутый байбарак, обдавал ее своим ледяным дыханием. Но Марианна не слыхала и не замечала ничего. Но вот на лестнице, ведущей на башню, послышались чьи-то поспешные шаги, и на площадке показался Андрей. «Ты здесь, Марианна?» — вскрикнул он с облегченным вздохом. «А я уже в себе души не чуял. Тамара был здесь». Звук его голоса заставил Марианну выйти из оцепенения, она вздрогнула всем телом. «А, что? Тамара?» — произнесла она с трудом и, обернув к Андрею свое измученное лицо, прибавила, словно не понимая, кто говорит с ней. «Это ты? Ты, Андрей?» При звуке этого разбитого голоса, при виде искаженного мукой лица Марианны, все стало понятно Андрею. По дороге он встретил Остапа, и теперь ему нетрудно было догадаться, какие вести могли привести в такое состояние Марианну. «Марианна, сестра моя, родная моя, что с тобой?» — вскрикнул он с ужасом и бросился к Марианне. Марианна отступила. Лицо ее приняло опять гордое, замкнутое выражение. Темные брови нахмурились. «Ничего?» «Зачем пришел ты сюда?» — ответила она сурово. Но Андрей не обратил внимания на ее слова. Страдания дорогой, бесконечно любимой им девушки так сильно потрясли его, что даже чувство ревности к тому сопернику, из-за которого страдала она, не пробудилось в его душе. «Ну зачем? Зачем ты говоришь так со мной, Марианна? Зачем ты отталкиваешь меня?» заговорил он горячо, сжимая ее холодные, ледяные руки. «Я знаю, что не мне принадлежит теперь твое сердце, но ничего мне от тебя не надо, сестра моя родная, ничего я не требую, ни за что не упрекаю. Дозволь только мне тосковать вместе с тобой. Ты знаешь, что с самых детских лет одна ты панувала в моем сердце». Резким, порывистым движением Марианна отпрянула от Андрея. «Меня? Меня любишь? Ха-ха-ха!» — разразилась она злобным смехом и заговорила быстро, задыхаясь. «Оставь! Ищи себе другую! Меня нельзя любить! Ну за что любить меня? Язык мой груб. Я не умею ворковать и шептать нежных слов. Я не умею смотреть безмолвно в глаза и таять и замирать. Я не умею льнуть к Ахансу, как испуганная птичка, и искать под крылом его защиты. Ищи себе голубку, горлинку, чтобы умела ворковать с тобой в вишневом садочке». «Да не нужно мне горлинок, Марианна. Счастье, радость моя. Ты моя орлица. Ты моя королева». «Ха! Орлица!» — вскрикнула со страстной горечью Марианна. «Орлицам гнезд не вить. Голубкам счастье. Нет, и орлицам счастье. И большее счастье, Марианна», — заговорил с восторгом Андрей, сжимая ее руки в своих руках. «То панское сердце ищет голубок, чтобы ворковать с ними в вишневых садочках. А казаку ты милее всех». «Нет ни одного казака во всей Украине, который не счел бы за наивысшее счастье назвать тебя